изображать в искусстве то, чем ты сам однажды был глубоко потрясен, собственное свое душевное движение, сожаление, радость, отчаяние. Это для талантливого человека самый верный путь к тому, чтобы потрясти и тронуть других. Владимир Васильевич Стасов. Глава третья. Могучие и бодрые. В то время, когда Васильев угасал в Ялте, 28-летний Репин заканчивал в Петербурге картину, замысел которой родился счастливым летом 1870 года на Волге. В те безоблачные дни, когда друзья-художники втроем жили в селе Ширяеве, когда на берегах Великой Русской реки звучал звонкий смех чудо-юноши, когда медлительный молчаливый Макаров забирался со своим этюдником на Царев курган, откуда так широко открывались волжские просторы, Репин все чаще уходил на песчаную отмель, где нередко останавливались на краткий отдых бурлаки. Здесь они варили на костре свой немудрящий харч в закопченном котелке. Здесь тихо и почтенно ели, помолясь на восток, и, отдохнув, снова впрягались в потемнелые от пота кожаные лямки, чтобы тянуть дальше тяжело груженную барку-тихвинку. Надсадный труд этих людей давно уже стал как бы символом скотоподобного порабощения человека в России. В 1858 году написаны были знаменитые строки. «Выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой, этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой». Позднее Репин признался, что впервые прочел некрасовские «Размышления у парадного подъезда» лишь через 2 года после поездки на Волгу. В другом стихотворении Некрасов писал: «Унылый, сумрачный бурлак, каким тебя я в детстве знал, таким и ныне увидал. Всю ту же песню ты поешь, всю ту же лямку ты несешь, в чертах усталого лица все та ж покорность до конца». Но Репин не умел и не хотел видеть чужих слов. Он увидел в своих бурлаках иное. Он и сам не мог бы объяснить как следует, что именно так поразило его, когда он впервые наблюдал их. Молчаливых, скупых на улыбку, одетых в отрепья, босоногих и темнолицых. Вот один из них по фамилии Канин. Примечание Ильи Ефимовича Репина. Что-то в нем восточное, древнее. Рубаха ведь тоже набойкой была когда-то. По суровому холсту пройдена печать доски синей окраски индиго. Но разве это возможно разобрать? Вся эта ткань превратилась в одноцветную кожу серо-буроватого цвета. Да что эту рвань разглядывать? А вот глаза, глаза, какая глубина взгляда! В Канина он, что называется, влюбился. Он подолгу ходил рядом с ним бичевой, так называлась Бурлатская береговая тропа. Вглядываясь, как дивно повязана тряпицей голова, как закурчавились волосы к шее. Он любовался червоно-бронзовым цветом его опаленного солнцем лица, его большим умным лбом. И все больше и больше нравится он мне. Я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и пасконной рубахи. Какая теплота в этом колорите! То был любовный взгляд художника, идущего за правдой жизни. Тут, в Ширяеве, Репин написал десятки этюдов из Канина и со многих других бурлаков. Тут он и задумал свою картину. Но первоначальный замысел отличался от тех бурлаков, каких мы знаем теперь. Репин сперва хотел было изобразить в сторонке еще и группу чисто одетых господ для контраста. Но Васильев со свойственным ему чутьем отсоветовал. Получилась бы нравоучительная картинка, не более. Репин, к счастью, прислушался к голосу младшего друга, хотя при внешней покладистости был весьма своеволен. Но и сам он, должно быть, чувствовал наивность такого сопоставления. Нет, ни нравоучения нужны были тут, ни притчи. Пусть сами за себя говорят эти 11 фигур, 11 горьких судеб, 11 человек на горячем песке под палящим солнцем на берегу раздольной русской реки. Тут сольется все. И спокойная мудрость, и богатырская сила, доброта и суровость, тяжкое раздумье и проблеск надежды. Не будет лишь одного, той покорности до конца, о которой писал Некрасов. Появлялись и до бурлаков картины с горячим сочувствием, рассказывающие о бедах народных. Вспомните проводы покойника Перова, маленькую по размерам, но великую по содержанию и трагическому чувству, как говорил Анистасов, картину. «Серый зимний день». Убогие деревенские розвальни, гроб, потерявшая кормильца семья. «Что тут нарисовано, — писал Стасов, — то всякий день происходит на тысячи концов России. Только никакой прежний живописец этого не видал и не останавливался на этом». «Да, верно. Картины Федотова, Перова, Максимова рисовали такое, чего никогда прежде не осмеливалась касаться кисть русского живописца. Беспросветная нужда, невылазная грязь, темный пьяный разгул под хоругвами сельского крестного хода, обожравшиеся попы, обездоленные мужики — брюхатые купцы и тупицы-чиновники. Разве не из жизни было все это выхвачено, не звучало обличающей правдой? Но за этой жестокой правде о стране, где жизнь текла среди перов бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства, стояла другая большая правда, она-то и прозвучала в репинской картине. Впряженная в лямки, подневольная, но могучая своей затаенной силой Русь вставала тут зрителем.